мечтателю. Ты в страсти горестной находишь наслаждение. Тебе приятно слезы лить, напрасным пламенем томить воображение и в сердце тихое уныние таить. Поверь, не любишь ты, неопытный мечтатель. О, если бы тебя, унылых чувств искатель, постигло страшное безумие любви, когда б весь яд ее кипел в твоей крови, когда бы в долгие часы бессонной ночи на ложе, медленно терзаемой тоской, ты звал обманчивый покой, вообще смыкая скорбные очи, покровы жаркие рыдая обнимал и сохнул в бешенстве бесплодного желания, поверь, тогда б ты не питал ни благодарного мечтания. Нет, нет, в слезах упав к ногам своей любовницы надменной, дрожащей, бледной, исступленной, тогда б воскликнул ты богам: «Отдайте, боги, мне рассудок омраченный, возьмите от меня сей образ роковой, довольно я любил, отдайте мне покой». Но мрачная любовь и образ незабвенный остались вечно бы с тобой.